Дом моей мечты. В Корне продается дом с лесным участком, заметила я, как бы между прочим, но муж знает, что под моей мягкой внешностью кроется помесь Пол Потта с Джоан Кроуфорд. Я никогда ничего не говорю просто так, поэтому он все понял, включил сигнал поворота, и мы свернули на Корн. Корн — это не штаб-квартира производителей заменителя мяса, которую уважают вегетарианцы, а большая деревня сплошь из звездных вилл. Тут живет магнат плоских животов Розмари Конли. Кстати, живописная речка, собравшая в деревне столько звезд, протекает именно через ее участок. Должно быть, бедняжка подбирает живот, протекая мимо. Дом назывался «Одинокий ясень». На воротах, рядом с изображением вздорной клыкастой овчарки, висел замок. Не помню, то ли я под калитку подлезла, то ли перемахнула через нее. Я была в азарте, потому что увидела лесной участок. Судя по моим последним фотографиям, детство, юность и всю свою взрослую жизнь я провела в подземных ночных клубах. Но на самом деле я выросла, можно сказать, на природе. Ребенком лазала по деревьям и устраивала норы в густых зарослях. Осенью собирала каштаны и желуди, а весной рвала чистотел и примул. Летом я брала бутылку воды, бутерброд с вареньем и устраивала пикник в тени какого-нибудь раскидистого дерева, а зимой в снегу. В моем детстве снег всегда шел. С огромным наслаждением первая оставляла отпечатки своих сапог на снежной целине. Я знала каждое дерево в лесу, и когда начались безжалостные вырубки, чтобы освободить место под жилые участки, мое сердце было разбито. «Продают задешево, потому что поместье разграблено», — сказала я мужу, шагая лесом по тропинке. «Но здесь 13 акров». Он и ухом не повел, смолчал, не ткнув меня носом в тот факт, что нам некогда следить и за своим садом, размером с ломоть хлеба, где всего-то 5 деревьев. Дом еще не был виден, но вдалеке уже показался загон для скота. Мы прошли мимо заросшего теннисного корта с провисшей сеткой, мимо летнего домика на лужайке. Взобрались на небольшой холм. И вот он, дом, темный, заколоченный, словно из фильма ужасов. Того и жди, блеснет молния, грянет гром, и вдалеке раздастся вопль. Мы осмотрели хозяйственные постройки, оранжерею и теплицы. Бассейн зарос грязью, но сад был чудесный, даже зимой. Пруды, кирпичная беседка, повсюду деревья и дивная смесь запахов хвои и гнилых листьев. Я ослабла от желания. Я его хотела, хотела, даже не заходя вовнутрь. Представляла, как мои внуки будут бегать по лесу, как я буду работать в летнем домике, как муж заменит все 100 стекол в оранжерее. Странно, но он не разделил этой моей мечты. Увидев фасад дома, я чуть не лишилась чувств от радости. Ставни, прелестный балкончик в стиле короля Эдварда, святыми железными перилами, красавица-дверь. Вышел бледный мужчина, весь в угольной пыли, в руке он держал фонарь. «Желаем ли мы осмотреть дом внутри?» «Да», — чуть не крикнула я. «Конечно, желаем осмотреть внутри. Это наш дом, мы тут будем жить». Батарейки в фонаре нашего бледного гида садились, а все окна были заколочены, поэтому мы то и дело спотыкались в потемках. Но я углядела великолепные оконные рамы, потолки, полы и камины и поклялась, что поселюсь здесь, и тут станет светло, тепло и уютно. Мы поблагодарили бледного мужчину, и тот опять скорчился у своего угольного камина. На следующий день я вернулась с сестрой Кейт и двумя дочерьми. Кейт пришла в восторг, зато дочери отпрянули в ужасе. Мы помчались в агентство недвижимости, где молодой человек сообщил мне, что дом уже продан. «Ну и ладно», — с облегчением сказали мои дочери, глядя на мое безутешное лицо. «Что в нем хорошего в этом доме?» «Одинокий ясень. Придумали название». «А как бы ты его назвала?» — спросила я, затягиваясь очередной сигаретой. «Прах и пепел не подойдет?» Мы все засмеялись. Но я не так искренне, как остальные.